Картина, на которую много глядено, лестница, по которой много хожено, глядение и хождение по следам всех тех до меня, мой след, взгляд последний, я — крайняя точка этой поверхности, ее последний слой. Ступени от ходьбы явно протираются, неявно утолщаются. Что нога взяла, то след дал, нога унесла, след привнес. Наслоение шагов, как на стене, теней. Оттого так долго живут старые дома, питаемые всей жизнью, привносимой. Такой дом может простоять вечно, не живым укором, а живой угрозой подрастающим, перерастающим, не перестаивающим. Забывшим не угнаться. Снеси сегодня, я тебя уже не перестоял, всем уже стоянным, выстоянным. Оттого так долго идут по такой лестнице гости, а хозяева так долго ждут. Верх, тот самый, дальше которого нельзя, ибо дальше нет. Переводя на время, конец 400 лет, который стоит этот дом, то есть нынешнее число, 9 ноября 1928 года, крайний час и миг этого дня. На данную секунду. Конец истории. В этом доме несколько сот лет тому назад жил величайший поэт Франции.